Часть четвертая. Глава 1. Мечты и жизнь. В коммуне любили мечтать. Мечты были разные. О походах, о новом заводе, о рабфаке, о будущем после коммуны. Мечты опережают жизнь, а жизнь диктует свои законы. Она сталкивается с неожиданными трудностями, а подчас и с досадными срывами. Наши мечты зарождались на реальной основе и воплощались в реальную действительность огромным желанием и трудом всего коллектива. Мечта перерастала в конкретную задачу и подчиняла себе все наши людские и материальные средства. Так было с постройкой завода. Мы вышли на рубеж очередных задач по освоению сложных орудий производства и новых в Союзе видов продукции без иностранных специалистов. Старенькая империя Соломона Борисовича рухнула, выдав сбоем 600 тысяч рублей на завод и скромное житие мечтателей. Наше производство при всей моральной и технической отсталости все же вовлекло коммуну в современную орбиту соцсоревнования и ударничества пятилетки с промфинпланами и хозрасчетом, рентабельностью и режимом экономии. Оно подготовило новую производственную базу и производственные отношения, воспитало сознательное отречение от некоторых удобств во имя общей цели всего народа. Теперь в старых цехах никто не работает. Дорожки к стадиону позарастали муравой. Он еще стоит, как магикан, наклонившись к Шишковскому яру и по ночам тревожит Соломона Борисовича щемящими воспоминаниями. Снизойдем до чувств и мыслей этого человека. Его детище помогло нам построить завод, но на днях стадион разберут на дрова, как и все другие временные постройки и пристройки. В новой расстановке руководящих кадров Соломон Борисович занял кресло начальника отдела снабжения и сбыта. Коммерческая сфера нового производства властно опустила свою руку на его видавшие виды плечи. Его новое кресло еще не сверкает алмазами. Прервался денежный поток с его производства, порывались связи со старыми заказчиками. Электросверлилка пока что журавль в небе. Мечта. Ох-хо-хо, когда-то она даст доход. А расходы наступали со всех сторон и росли не по дням, а по часам. Появилось 150 новых ртов. И одеть, и обуть, и спецовки выдать. А где брать? Разве поймут его новые инженеры? Они еще ничего не понимают. Не сиделось в кресле Соломону Борисовичу. Ездил, просил, брал авансы и кредиты, заключал договоры, рассыпал обещания и раскидывал свои сети в солидных организациях. В переходе от уличной беспризорщины к жизни в коммуне немалое значение имели не только новая одежда и обувь, но и спецовки. Рабочая одежда и ежедневные 4 часа работы обязывали новых воспитанников втягиваться в трудовую жизнь. Бескомпромиссный режим дня от подъема до отбоя поставил их перед многими испытаниями. То, что нам казалось обычным и легким, для них было трудным и непонятным, иногда вызывало несогласие и протесты. Для новичка-подростка беспрекословное подчинение маленькому Алексину казалось бузой. Назревали конфликты, появились записи в рапорт, начались разборы на общих собраниях. То, что новичкам представлялось мелочами, как то, не вытер ноги при входе со двора, рассыпал под столом крошки хлеба, опоздал в класс, плохо убрал спальню, огрызнулся девочке, выругался по привычке. Все замечалось и вело на середину. Шлифовальщиками граней прежде всего были командиры отрядов. Они терпеливо разъясняли, показывали своим личным примером, как нужно себя вести, не заглядывая в книгу «Правил хорошего тона», и требовали. Особенно впечатляли новичков случаи, когда командир отдувался на общем собрании за проступки подчиненных. Командиров наказывали, но после собрания они и не думали выговаривать за это виновному. От подъема до отбоя командир был главным воспитателем. Старые горьковцы и дзержинцы, сами прошедшие большую школу Антона Семеновича, стали его надежными помощниками. В школе роль шлифовальщиков выполняли педагоги, на заводе – мастера, инструкторы, бригадиры. Новички вовлекались в кружки и оркестр, пробовали себя на театральных подмостках, приобщались к спорту и военным играм. Как и прежде, Антон Семенович выкраивал время на строевую подготовку новичков, на гимнастические упражнения в строю. Виктор Николаевич в новых масштабах развернул работу из-за кружка художников, скульпторов, авиаконструкторов, планеристов, изобретателей, рыбаков и все реже появлялся в своей семье. Он возбудил вокруг себя кипящий водоворот многообразной деятельности, задавая ребятам крепкую мозговую трепку ребусами, шарадами, расчетами, загадками, играми и открывался им все больше, как добрый волшебник. Вскоре стали стираться грани между старыми и новыми. Лица новичков приобретали выражение деловитости и мажора. Недавние вокзальники уже так же умело острили, научились незаметно подставлять плечо, когда требовалась помощь. Посетив коммуну, поэт Александр Жаров записал в книге отзывов: «Коммуна Дзержинцев – прекрасная фабрика переделки людей. Вношу предложение. организовать в музее коммуны фотоотдел, в котором можно было бы увидеть портреты ребят в первый день их прихода на эту социалистическую фабрику. От дикаря до ленинца. Вот название этого отдела.